Артур некоторое время постоял, прижавшись щекой к холодной решетке двери, с протянутыми вперед руками и бурно вздымающейся грудью. Потом он сорвался с места и начал шагать по камере. Камера была так тесна, что в ней негде было шевельнуться, а он все шагал да шагал, не мог остановиться. Руки его были по-прежнему сжаты в кулаки. Он, казалось, не имел силы разжать их. Время от времени он бросался на нары, но напрасно. Измученные нервы не давали ему покоя. Только от движения становилось легче, и он продолжал ходить. Он ходил и тогда, когда заскрипел ключ. Скрип ключа начинал новый день. Он подскочил от этого звука и остановился посреди камеры, глядя на Коллинса. Он сказал, задыхаясь: «Я не мог уснуть из-за этого воя, не спал из-за него всю ночь». «Стыд и срам!» — фыркнул надзиратель. «Я не мог уснуть! Не мог! Что это за вой?» «Не разговаривать!» «Кто это воет? Что это такое?» «Сказано вам не разговаривать!» «Это один болван взбесился, если уж хотите знать. Он находится под наблюдением, как умалишенный. А теперь замолчите, никаких разговоров». И Коллинс вышел. Артур сжал лоб руками, всеми силами стараясь овладеть собой. Голова его валилась на грудь, ноги, казалось, не в силах были поддерживать тело. Он чувствовал себя смертельно больным. Он не мог есть похлебку, которую оставил для него Коллинс, в такой же, как всегда, глиняной миске. Запах ее вызывал у него нестерпимую тошноту. Нет, он не может есть эту похлебку. Неожиданно заскрипел ключ, вошел Коллинс и, посмотрев на Артура, вздернул губу. Он спросил: «Почему не завтракаете?» Артур тупо посмотрел на него. «Не могу». «Встать, когда я с вами говорю?» Артур встал. «Ешьте свой завтрак». «Не могу». Губа Коллинса снова поднялась, тонкая и синяя. «Он недостаточно хорош для вас, а?» «Недостаточно изысканное кушанье для Касберта. Ешь, Касберт!» Артур повторил вяло. «Не могу». Надзиратель спокойно погладил подбородок. Дело принимало приятный для него оборот. «Знаете, что с вами сделают?» — сказал он. «Вас будут кормить искусственно, если вы не образумитесь. Впустят вам в пищевод кишку и вольют суп. Вот. Я это проделывал раньше и проделаю снова». «Право не могу», — возразил Артур, опустив глаза. «Я чувствую, что если начну есть, меня вырвет». «Берите чашку», — скомандовал Коллинс. Артур нагнулся и взял в руки чашку. Надзиратель Коллинс наблюдал за ним. Он с самого начала сильно не взлюбил Артура за то, что Артур хорошо воспитан, образован, что он джентльмен. Но была и другая причина. Ее-то Коллинс и принялся медленно излагать. «Смотрю я на вас, господин уклоняющийся. Терпеть не могу таких, как вы. Я сразу же вас заприметил в ту минуту, как вы вошли. У меня, видите ли, сын в окопах. Этим многое объясняется, не так ли? И этим объясняется то, что вы сейчас съедите свой завтрак. Ешьте, господин уклоняющийся». Артур начал есть похлебку. Он проглотил половину жидкой массы и сказал страдальческим голосом: «Не могу». И в тот же миг его стошнило. Рвота облила сапоги Коллинса. Коллинс побагровел. Он подумал, что Артур нарочно выплюнул похлебку на его сапоги. Не задумываясь, он нанес Артуру страшный удар в лицо. Артур побелел, как бумага. Он смотрел на надзирателя мученическим взглядом. «Вы не имеете права», — сказал он, задыхаясь. «Я пожалуюсь на вас за то, что вы меня ударили». «Вот как, пожалуетесь?» — фыркнул Коллинс, вздернув губу до последнего предела. «Так заодно уж пожалуйтесь и на это!» Он, что из силы, размахнулся и ударом кулака свалил Артура на землю. Артур упал на бетонный пол камеры и лежал неподвижно. Он слабо застонал, и при этом звуке Коллинз, подумав о сыне в окопах, злобно усмехнулся. Он обтер свои испачканные рвотой сапоги о куртку Артура и, все еще скаля зубы, вышел из камеры. Ключ со скрипом повернулся в замке. В тот день, когда Артур лежал без чувств в луже рвоты на цементном полу камеры, Джо Гоулин сидел в центральной гостинице Тайнкасла перед тарелкой с устрицами. Среди других прелестей Джо недавно открыл устрицы. Занятная штука эти устрицы. Занятные во всех отношениях. А особенно любопытно, что их можно съесть такое количество. Джо мог без всякого усилия одолеть полторы дюжины, когда у него бывало подходящее настроение. А оно у него бывало постоянно. И они были очень вкусны с лимонным соком и соусом табаско, особенно крупные и жирные. Некоторые вещи, например, мясо и цыплят, теперь труднее стало доставать, а вот устриц, когда наступал их сезон, люди опытные всегда могли получить в центральный. Впрочем, Джо мог достать все, что угодно. Он заглядывал в центральную так часто, что стал здесь своим человеком. Все увивались вокруг него. И даже старший официант, старый Сью, звали его, собственно, Сьючерт, но Джо обращался со всеми за панибрата и фамильярно сокращал имена. Старый Сью прибегал на его зов быстрее всех. «Почему вы не купите себе несколько крокерских и диксоновских?» — спросил Джо так, между прочим, у старика Сью несколько месяцев тому назад. «Не делайте испуганных глаз. Я знаю, что вы спекуляциями не занимаетесь. Семейный человек и все такое, не так ли, Сью? Но это совсем другое дело, и вам бы следовало просто так на пробу купить себе сотенку этих акций». Через неделю Сью подстерег Джо у входа в ресторан, чтобы подобострастно, чуть не на коленях, поблагодарить его за совет, и усадил его за лучший столик. «Ну, пустяки, Сью, не стоит благодарности. И сколько вы заработали на этом деле?» 60 фунтов. Пригодится на сигары, а, Сью? Ха-ха-ха. Отлично, отлично. Вы мне услужите, я вам, понимаете?» «Деньги», — думал Джо, поддев последнюю устрицу и ловко отправляя ее в рот. «За деньги все можно достать». Пока лакей убирал раковины и ходил за бифштексом, Джо весело оглядывал зал. Ресторан «Центральный» в последнее время напоминал модный курорт. Даже по воскресеньям он бывал битком набит. Здесь собирались все преуспевающие люди, дельцы, умевшие ловить самую крупную рыбу в мутной воде. Джо был уже знаком с большинством из них, с Бингамом и Ховардом, членами комитета снабжения армии, со Снегом, адвокатом, с Инграмом, совладельцем пивоваренного завода Инграм и Тугут, Вейнратом, столь нашумевшим на Тайнкаслской бирже, и Пеннингтоном, специальностью которого было производство синтетического варенья. Джо заводил связи осмотрительно. Он искал людей с деньгами, всех тех, кто мог быть ему полезен. Личные симпатии здесь никакой роли не играли. Он поддерживал знакомство лишь с теми, кто мог помочь ему выдвинуться. И благодаря своей внешней сердечности и умению сходиться с людьми, он пролезал повсюду и слыл отличнейшим малым. Два человека у окна привлекли его внимание. Он кивнул им, и каждый из них в ответ помахал ему рукой. Джо усмехнулся с тайным удовлетворением. «Способная парочка, эти Босток и Стокс. Да, оба умеют обделывать делишки». Босток — это сапоги. До войны у него было небольшое предприятие, маленькая фабрика в Ист-Туане, доставшаяся ему по наследству. Но за полтора года войны Босток сумел обеспечить себя целой пачкой договоров на военные поставки. Дело тут, конечно, не в договорах, хоть они и выгодны, дело в сапогах. В сапогах, которые поставлял Босток, не было ни дюйма кожи, ни единого жалкого дюйма. Босток сам проговорился ему об этом как-то вечером в Каунти, когда подвыпил. Он употреблял вместо кожи особый сорт коры, за непрочность которой можно было поручиться. Но дело-то в том, — слезливо объяснял Босток, — что сапоги большей части переживают тех бедняк, которым они выдаются. Какая жалость! О, Боже, скажи, Джон, ну не печально ли это? — хныкал пьяный Босток в припадке патриотической скорби, пролив слезу в свое шампанское. Стокс торговал готовым платьем. За последние несколько месяцев он откупил все помещения над своей мастерской и теперь мог в разговорах упоминать о собственной фабрике. Стокс был величайший патриот во всем Крокерстаунском районе. Постоянно твердя о нуждах государства, он заставлял своих мастериц работать сверхурочно, без оплаты, не давал им обеденного перерыва, держал их и по воскресеньям часто до 20:00 вечера. Большую часть работы он отдавал на дом, по соседним квартирам. За шитье пары брюк платил 7 пенсов, за полное военное обмундирование — 1 шиллинг 6 пенсов. Рубашки хаки он отдавал шить по 2 шиллинга за дюжину, и вычитал из этих денег по 2-3 пенса за катушку ниток. Солдатские штаны отдавал в окончательную отделку по 1 с четвертью пенса за пару. За теплые набрюшники платил женщинам по 8 пенсов за дюжину с их нитками и иголками. А сколько же он наживал! Джо даже облизнулся от зависти. Взять хотя бы эти набрюшники... Джо было доподлинно известно, что некто повыше откупал их у Стокса по 18 шиллингов за дюжину, а Стоксу они обходились всего по 2 шиллинга 10 пенсов дюжина. Замечательно. Правда, кто-то из этих скотов-социалистов добился, чтобы Стокс платил работавшим на него надомникам на круг по пенсу в час. А в Совете тем же социалистам был поднят вопрос о патагонной системе на фабрике Стокса. «Ба», — подумал Джо, — «патагонная система, скажите, пожалуйста, что, разве эти женщины не дрались из-за работы у Стокса? Охотниц сколько угодно, стоит хотя бы взглянуть на толпы, стоящие в очереди за маргарином. Надо же учесть, что у нас война». Джо знал по опыту, что ничто так не помогает человеку встать на ноги, как война. Во всяком случае, свою удачу он приписывал войне. На заводе Миллингтона он сумел взять в руки все. Там теперь его боятся и Морган, и Ирвинг, и даже этот старый упрямец Добби. Джо усмехнулся. Развалясь на стуле, он старательно снимал ленточку с гаванской сигары. Пускай себе эти проклятые спекулянты Стокс и Босток курят сигары с неснятыми ярлычками. Он получше их знает правила хорошего тона. Улыбка Джо стала мечтательной. Но вдруг он выпрямился и закивал с усиленной приветливостью, увидев подходившего к нему Джима Моусона. Он так рассчитывал, что Моусон, который по воскресеньям всегда обедал дома, зайдет сюда 1:00. Джим неторопливо пробирался через переполненный людьми зал к столику Джо. Его глаза из-под тяжелых век поднялись на Джо, молча кивнувшего в ответ. Так здороваются люди, понимающие друг друга. Некоторое время Моусон со скучающим видом оглядывал ресторанный зал. «Виски, Джим?» — — предложил, наконец, Джо. Джим отрицательно покачал головой и зевнул. Снова пауза. «Как дела на заводе?» «Не дурны». Джо с небрежным видом вынул из жилетного кармана исписанный клочок бумаги. «За последнюю неделю выпустили 200 тонн шрапнели, 10 тысяч бомб Милса, 1000 гранат и 1518-фунтовок». «Господи Иисусе!» — сказал Джим равнодушно, доставая из стеклянной вазочки зубочистку. «Да это вы одни собственными скромными силами ликвидируете проклятую войну, Джо, если не будете осторожнее». Джо хитро усмехнулся. «Не беспокойтесь, Джим. Некоторые из этих бомб таковы, что ими не расколоть и кокосового ореха. Никогда еще я не видел столько раковин в отливке, сколько их было на этой неделе. В этом виноват чугун, который вы нам последний раз доставили, Джим, безобразие. Половина оболочек вышла похожей на швейцарский сыр. Все эти снаряды не взорвутся. Нам пришлось замазывать дыры и наложить два слоя краски». Раковины — дефекты отливки. Примечание редакции. «Ах!» — вздохнул Джим. «Так они, пожалуй, не угодят в цель, а?» «Нет, конечно. Черт бы вас побрал, Джим. Они, верно, будут лететь не туда, куда надо, если вообще вылетят из жерла». «Жаль», — посочувствовал Джим, усердно работая зубочисткой. Затем спросил: «Сколько вы можете взять на этой неделе?» Склонив голову на бок, Джо делал вид, что подсчитывает в уме. «Пожалуй, пришлите мне 150 тонн», — Моусон кивнул головой. «И вот что, Джим», — продолжал Джо, — «в фактуре укажите на этот раз 350 тонн. Мне надоело вертеться из-за какой-нибудь лишней сотняги». Загадочный взгляд Джима, казалось, вопрошал, не опасно ли это. «Не следует слишком спешить», — сказал он, наконец, серьезным тоном. «Не забывайте о Добби». «А, что там? К нему поступит фактура, но он не будет знать, сколько мы израсходовали чугуна в литейной. Если только его чертовы цифры сходятся, он уверен, что весь выпуск продукции у него как на ладони». Джо говорил, пожалуй, с несколько излишней горячностью. Его первые вкрадчивые попытки подкупить Добби, угловатого чопорного педанта в пенсне, потерпели полную неудачу. Но, к счастью, и в тех случаях, когда Добби вмешивался, его легко было провести. Все его внимание было сосредоточено на точности и аккуратности ведомостей. Практическая же сторона дела оставалась ему совершенно неизвестной. Вот уже несколько месяцев Джо в компании с Моусоном проделывал разные ловкие махинации. Сегодня, например, он заказал ему 150 тонн железного лома, но в счете, правильность которого он удостоверит своей подписью, будет указано 350 тонн. Добби уплатит за 350 тонн, а Моусон и Джо поделят поровну деньги за 200 тонн по 7 фунтов за тонну. Пустяковый заработок, всего каких-нибудь 1400 фунтов. Это только второстепенный доход в совместной деятельности Джима и Джо. Тем не менее, достаточный, чтобы смиренно благодарить Бога за дары войны. Закончив деловые переговоры, к общему удовольствию, Моусон откинулся на стуле, любовно поглаживая себя по животу. Наступило молчание. «Ага, вот они оба идут сюда», — объявил Джим. Стокс и Босток встали, перешли зал и остановились у их столика. Оба раскраснелись от еды и вина, были веселы, но держали себя с достоинством. Стокс протянул Джо и Моусону свой портсигар. Когда Джо, отложив уже наполовину выкуренную гавану, нагнулся, выбирая другую, над оправленным в золото портсигаром из крокодиловой кожи Стокс сказал с совершенно излишним подмигиванием. «Нечего вам их обнюхивать, они мне стоят по полдоллара штука». «Цены не на шутку поднялись, черт возьми», — с напыщенным видом вставил Босток. Он выпил уже 4 порции бренди, немного пошатывался, но сохранял приличную серьезность. «Известно вам, что одно дрянное яйцо стоит 5 пенсов». «Ну, вам-то это посредством», — заметил Джо. «Я лично яиц не ем», — возразил Босток. «Яйца вредны для печени. И кроме того, я слишком занят. Я покупаю сейчас большой дом в Кентоне. И жена моя, и дочки этого хотят. О, женщины, женщины! Но я хотел сказать вот что. Как же, черт возьми, сможет еще продолжаться война, если яйцо стоит 5 пенсов?» Моусон, обрезая сигару, вставил. «А вы себя застрахуйте. Я тоже так сделал. Накиньте на свой товар 15%. На тот случай, если война окончится в этом году. Это имеет смысл». Босток возразил степенно. «Я говорю о яйцах, Джим». Стокс подмигнул Джо и спросил. «Почему курица переходит дорогу?» Босток посмотрел на Стокса и сказал важно. «Дурак». «Сам дурак», — отвечал Стокс, любовно прислоняясь к плечу Бостока. Джо и Моусон невольно обменялись быстрым взглядом, выражавшим презрение к этой паре. Стокс и Босток не умеют обращаться с деньгами. Они хвостуны. Такие долго не продержатся. Не сегодня-завтра вылетят в трубу. Джо был чрезвычайно польщен молчаливым единомыслием между ним и Моусоном. Его уважение к себе возросло. Он испытывал теперь почти пренебрежение к Стоксу и Бостоку, чувствовал себя выше обоих. Он с видом превосходства посасывал сигару и холодно и насмешливо пыхтел, выпуская дым. «Куда вы собираетесь, Джим?» — любезно осведомился Стокс у Моусона. Моусон вопросительно взглянул на Джо. «Пойдем в Каунти, я полагаю». «Это и нам подходит», — сказал Босток. «Идем в клуб все вместе». Джо и Моусон встали, и вся компания направилась к двери. Рассыльная, стоявшая у дверей, услужливо распахнула их перед четверкой торжествующих самцов, великолепно откормленных и одетых перед этими хозяевами вселенной. Внушительное зрелище представляла их группа на ступенях центральной гостиницы. Джо стоял немного позади, поправляя свое синее шелковое кашне. Моусон интимно дружеским тоном обратился к нему. «Пойдем, Джо, нас как раз 4 для партии в бильярд». Джо с сожалением посмотрел на свои красивые платиновые часы в браслете. «Нет, Джим, мне очень жаль, но я сегодня занят». Босток заржал и погрозил жирным пальцем. «Тут замешана юбка. Его ждет леди по фамилии Браун». Джо покачал головой. «Дела», — возразил он учтиво. «Дела военного времени», — предположил Стокс, двусмысленно хихикая. «А такие дела требуют бдительности». Они с завистью смотрели на Джо. «Ну, тогда до свидания», — сказал Босток. «Веселой прогулки».